Глава 17. Лера. Изменение планов. Поднялась к себе в квартиру на автомате, словно старалась от чего-то убежать. Зашла в ванную и только теперь, глядя в зеркало, поняла, что до сих пор улыбаюсь, как дура, непонятно чему. Щеки горели от выпитого шампанского или волнения. Плеснула в лицо холодной водой. В общем, все прошло неплохо и даже очень хорошо. Отношения с Тимуром налажены. И теперь главное ненавязчиво предлагать и реализовывать свои идеи. Уже с нетерпением ждала завтрашнего утра. Пришла очень рано на работу, но в кабинете Тимура уже горел свет. Он вообще спит? Настроилась. Сегодня уже не испытывала вчерашнего энтузиазма, и было даже стыдно за некоторые свои действия. Про поцелуй старалась не вспоминать, это вообще недопустимо. Но если не лукавить себе, то не могла не отметить, что мне понравилось. Было неожиданно и нагло с его стороны, но так необычно. Посмотрела в зеркало. Вроде все на месте, и пошла. Сердце выпрыгивало от волнения, очень переживала за проект, лишь бы все получилось. Постучала в дверь и, многозначительно улыбаясь, вошла. Тимур поприветствовал, но был как-то слишком серьезен. После вчерашней-то встречи. Я сделала вид, что не обратила внимания. Мало ли, что у человека с утра приключилось. Села опять перед ним на стол, а он даже не посмотрел. Только краем глаза отметил мое расположение и продолжил что-то изучать. «Привет, ты давно пришел? Как спалось?» «Спасибо, все хорошо. Ты по делу или как?» «Конечно, по делу. Давай уже начинать работу. Все основные моменты вроде вчера обсудили, а то мы и так опаздываем». «Хорошо, бери стул, садись». «Очень странно, он мне приказывал, и я безропотно выполняла». Я, конечно, понимала, что это противоестественно для меня, но протестовать не было и в мыслях. Однако тон его не понравился, и было очень нехорошее предчувствие. «Значит так, Лера, начну с главного. Как ты правильно отметила, времени у нас мало. Я понял суть твоего предложения, сделать основной твою идею. Скажу сразу, так не будет. Я понимаю, что ты тоже не желаешь видеть мою идею во главе, поэтому не буду это даже озвучивать. Значит, вариантов нет». Нужно просто с нуля придумать что-то столь же гениальное, как наши работы. Ну или ты все-таки уступишь мне. Я сидела и не верила своим ушам. Все прахом. Ярость во мне закипала не на шутку. Значит, он знал еще вчера днем и ничего не сказал. Что же ты вчера ничего не сказал? Я встала со стула, и мой тон не был уже таким мягким. Надобность в этом отпала. Хотел посмотреть, Валерия Викторовна, насколько далеко вы пойдете за своей целью. К сожалению, не так уж вы и целеустремленны. Я ударила его по щеке со всей дури. Сволочь, да как он может? Он спокойно смотрел на меня, и его лицо не выражало совершенно никаких эмоций. Идите остыньте, Валерия Викторовна. А то у нас много работы. Нужна холодная голова. Опять пришлось сделать, как он сказал, и я пулей вылетела из его кабинета. Отправилась в дамскую комнату. Сидеть и злиться у всех на виду было сейчас самым ужасным. Закрылась в кабинке и, наплевав на всю свою брезгливость, уселась на крышку унитаза. В голове одна мысль сменяла другую. Но как я их не перестраивала, получалось одно и то же. Я очень сильно лоханулась, выставив себя полной дурой перед напарником. И теперь сама даже не понимала, как такая мысль мне могла прийти в голову. А Тимур при его ежедневном распутном поведении оказался самой невинностью и суперделовым человеком, для которого работа прежде всего. И самое главное, после такого краха мне не видать и половины своих идей в итоговом проекте. Паника то и дело охватывала меня. Что же делать? В голове эхом отражались слова. «Идите остыньте, Валерия Викторовна». Как же я его ненавидела. Надо абстрагироваться и сделать вид, что ничего не было. Пусть ошиблась, но все только потому, что хотела перетянуть на себя одеяло. Подумаешь. Может, это мой хорошо продуманный тактический шаг. Все. Нет смысла об этом думать и перебирать варианты. Возвращаясь с непробиваемым выражением лица, начинаю работать. С очень большим разочарованием смотрела на свой наряд. Сейчас он был совсем неуместен, хоть иди и переодевайся. В принципе, и можно, но тогда, думаю, Тимур будет смеяться в голос надо мной. В общей сложности на то, чтобы настроиться на рабочий лад, ушло около часа. Вошла к нему в кабинет без стука и прочих прелюдий. Он точно так же молча посмотрел на меня, будто говоря. Ну что, истеричка пришла в себя? Я игнорировала все, только рабочие процессы и никаких эмоций. «Валерия Викторовна, может, вы принесете свой рабочий компьютер? Наверное, временно вам придется перекочевать в мой кабинет». Подняла взгляд и хотелось очень сильно его послать. Но это все эмоции. По сути, он опять прав. Молча встала, пошла и сделала, как он сказал. Очевидно, сегодня я его секретарь на полставки. К обеду немного разработались, и чувство ненависти уже ощущалось не столь очевидно. Но ни у одного из нас не возникло даже мысли вместе пойти в столовую. Просто договорились, во сколько встретимся. Позвонила Степану и договорилась встретиться с ним. Он всегда был рад моему обществу. Я не вникала в его работу, но раз он оказался в финале, значит, достаточно хорош в своем деле. Однако чувство неуверенности его пронизывало насквозь. Мы заняли свое место у окна, часто раньше там обедали вместе. Краем глаза отметила, что Тимур со своей бессменной спутницей. Поменялась местами со Степаном, чтобы их не видеть. Они меня жутко раздражали, а силы надо было беречь, впереди еще половина рабочего времени. После дня работы вместе с Тимуром над проектом я устала, словно неделю не выходила из офиса. Это какой-то энергетический вампир. Он замучил меня своими комментариями и предложениями. А я же не знала, что будет новый сценарий, а оказалась совсем не готова. Теперь мне нужно было еще полночи сидеть и догонять его, чтобы завтра дать фору. Радовало только одно, что завтра мы будем работать порознь и не станем изводить друг друга своим присутствием.